Умывало красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева, ты светла от берез, Россия. У нее коса пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят нам леса. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева, и светла от берез Россия. А случись дорога длинная, загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева, и светла от берез Россия.